Второе. Леймонского за то же, что и Дмитренко. Леймонский, пользуясь доверием еврейской молодежи, занимался со своим взводом в угоду буржуазии и контрреволюционных заговорщиков нападениями на квартиры членов Гуляйпольского районного революционного комитета и членов Совета рабочих и крестьянских депутатов, обезоруживал их, затем арестовывал и сводил в штаб заговорщиков для выдачи немецко-австрийским и Центральной Рады палачам –